Глава первая. Боль. Прислушаемся к голосам вокруг нас. Я в тупике. Я тону в рутине. У меня нет никакой жизни, я измучен, выдохся. Никто по-настоящему не дорожит мною и не ценит меня. Мой начальник не имеет ни малейшего представления о том, на что я способен. Мне кажется, что никто во мне особо не нуждается. Ни коллеги, ни дети, ни соседи, ни местная общественность, ни жена. Лишь бы я оплачивал счета. Я разочарован и сломлен. Моего заработка не хватает даже на то, чтобы сводить концы с концами. Похоже, я никогда не добьюсь успеха. Возможно, я просто не обладаю нужными качествами. От меня ничего не зависит. Я чувствую себя опустошенным. Моя жизнь лишена смысла. Мне чего-то не хватает. Я зол, мне страшно. Я не могу себе позволить потерять работу. Я одинок. Я устал от стрессов. Все нужно срочно. Я задыхаюсь от мелочного контроля. Меня тошнит от предательства и подхалимства. Мне скучно, я просто убиваю время на работе. Работа не приносит мне почти никакого удовлетворения. Я выбиваюсь из сил, чтобы выполнить план. Приходится работать в экстремальных условиях. У меня нет ни времени, ни возможности, чтобы все успеть. Когда от жены не дождешься понимания, а дети не слушаются, то дома не лучше, чем на работе. Я ничего не могу изменить. Это голоса людей на работе и дома, голоса миллионов родителей, рабочих, работников сферы обслуживания, менеджеров, специалистов и руководителей высшего звена по всему миру, которые изо всех сил стараются добиться успеха в условиях новой реальности. Боль этих людей очень личная и глубокая. Может быть, многое из того, что они говорят, относится и к вам. Как заметил Карл Роджерс, самое личное является самым общим. Конечно, есть и такие, кто по-настоящему поглощен работой, живет ею и черпает из нее энергию, однако их слишком мало. Выступая перед большой аудиторией, я часто спрашиваю слушателей, кто считает, что многие сотрудники ваших организаций обладают большими талантами, умственными и творческими способностями, чем требуют от них или даже позволяют реализовать занимаемые ими должности. Многие поднимают руки, и это происходит по всему миру. Не меньше участников признают, что на них постоянно оказывается давление с целью добиться больших результатов с меньшими затратами. Только вдумайтесь, от людей хотят получить все больше и как можно меньшей ценой в чрезвычайно сложных условиях, но при этом не дают применить значительную часть их талантов и умственных способностей. Пожалуй, наиболее явно эта боль заявляет о себе в организациях, не способных фокусироваться на важнейших приоритетах и исполнять намеченное. Компания Harris Interactive, инициатор проведения опросов Harris Poll, разработала анкету для определения коэффициента эффективности, которую вы найдете в файле приложения. Используя эту анкету, она изучила мнение 23 тысяч американских работников ключевых профессий в ключевых отраслях экономики. Приведем наиболее ошеломляющие результаты этого исследования. Только 37% респондентов заявили, что имеют четкое представление о том, чего пытается добиться их организация и почему. Только один опрошенный из пяти выразил энтузиазм по поводу целей своей команды и организации. Только один работник из пяти указал, что прослеживает четкую связь между собственными задачами и целями своей команды и организации. Только половина опрошенных удовлетворена результатами своей работы, выполненной за последнюю неделю. Лишь 15% полагают, что их организации создают для них все необходимые условия для достижения основных целей. Только 15% считают, что работают в атмосфере высокого доверия. Только 17% полагают, что их организации содействуют открытой коммуникации, подразумевающей уважительное отношение к различным мнениям и способствующей появлению новых, лучших идей. Только 10% считают, что их организации создают условия для того, чтобы сотрудники отвечали за результаты своей работы. Только 20% полностью доверяют организации, в которой работают. Лишь 13% опрошенных заявили о том, что их взаимоотношения по работе с другими командами или отделами построены на доверии и сотрудничестве. Такая картина, будь она получена в результате опроса футбольной команды, означала бы следующее. Только 4 из 11 игроков знают, какие ворота на поле их собственные. Только 2 из 11 хотят победы. Только 2 из 11 знают свое место на поле и имеют точное представление о том, что нужно делать. Все, за исключением 2 игроков, так или иначе состязаются с членами собственной команды, а не с соперниками. Подобная информация действует отрезвляюще. По своему опыту могу сказать, что такая ситуация характерна для самых различных организаций по всему миру. Несмотря на все наши технологические, инновационные и рыночные достижения, большинство работников не добиваются успеха в своих организациях. Они не могут реализовать себя, работа не приносит им удовлетворения, их удел – разочарование. Они смутно представляют себе, куда держит курс их организация и каковы ее важнейшие приоритеты. Они сбиты с толку и увязли в болоте. Но самое главное, они не чувствуют, что могут что-то изменить. Представляете, как велики личностные и организационные издержки, связанные с неспособностью полностью задействовать энтузиазм, талант и интеллект работников. Они значительно превышают все налоги, процентные выплаты и затраты на рабочую силу вместе взятые.